Борис Кондрашов, по кличке Капитан. После паспортного контроля Борис спросил Лобанова: «Где груз?» «Обижаешь?» — тот засмеялся. «Все уже в Праге». Этот разговор было последнее, что вспомнил перед взлетом самолета Кондрашов. Сработала годами выработанная привычка. Он сразу же заснул. Спал он чутко, по-волчьи. Сосед случайно толкнул его локтем, и Борис сразу же напрягся для броска. «Извините!» — закивал очкарик из туристической группы, читавший журнал «Мы». «Ничего, ничего», — ответил Кондрашов и вновь закрыл глаза. Проснулся он окончательно, когда самолет начал заходить на посадку. Машина прорвалась сквозь облака, и Борис увидел горсть огней под крылом. Самолет снижался, и огни расползались по земле. Их становилось все больше и больше. Наконец шасси ударилось о бетон. Рев двигателей сменился свистом турбин. «Прага!» — радостно сказал сосед. После московской жары в Праге было неожиданно прохладно. И это обрадовало Кондрашова. Он много лет провоевал в жаркой Анголе, душном Мозамбике, знойном Таджикистане. Климат этот чудовищный переносил нормально, но всегда любил свежесть средней полосы. В автобусе рядом с ним оказался веселый, элегантный человек. Он посмотрел в окно и сказал элегически: «Вот теперь и побалуемся пивком». «По-моему, в Москве пиво есть любое», — сказал Борис. «Да что вы! Чешское пиво надо пить только на его родине. Вкус другой». Пока они ехали до здания аэропорта, продолжали весело болтать о пиве. Потом был формальный паспортный контроль. Такие же таможенные формальности. Когда они миновали таможенников, попутчик выронил из кармана ключи и кошелек. «Подержите мой кейс», — попросил он Бориса. «Вон, видишь, кому передали кейс?» — сказал Тарасов, не поворачиваясь к Авиле, назначенному китайцем в Праге смотрящим. «Вижу. Начинайте. И помните, мне нужны только деньги и документы». Времени у него было мало. Нужно, чтобы он пошел на криминал. «Сделаем». Борис протянул кейс своему попутчику, и тот немедленно исчез. Растворился среди встречающих, зевак и пассажиров. Ушел он стремительно и бесследно. Это заставило Кондрашова насторожиться. Слишком долго в своей жизни он мотался по африканским аэропортам, в которых жила неосознанная опасность. Спокойно. Надо выбираться из толпы. Но внезапно его сжали со всех сторон какие-то люди, явно не похожие на пассажиров и встречающих. И он почувствовал чью-то руку, ползущую под куртку к внутреннему карману. Он схватил эту руку, вывернул. Увидел черноволосую цыганистую рожу и ударил локтем в подбородок карманника. Тот охнул и осел. Второго справа Борис подсек ногой, и здоровенный парень в замшевой куртке рухнул на пол. Борис перешагнул через него и повернулся. Трое каких-то хмырей, похожих на цыган, медленно отступали к кассе обмена валюты. «Харе, ромалы!» — сказал Борис и, не оглядываясь, пошел к выходу. «Вот сука!» — одобрительно покачал головой Авила. «Классный парень, Алексей Владимирович». «Да, молодец. И по-цыгански говорит. Но просто герой». «Вводим в действие вариант 2», — засмеялся Авила. «Только теперь людей надо заменить. Парень этот слишком матерый». А $200 у него все-таки украли. «Вот артисты», — подивился Борис. «Кошелек из заднего кармана уперли. В нем было $200, может, чуть больше, мелкими купюрами на непредвиденные расходы. Конечно, Прага славится своими карманниками-цыганами, но...» «Вот именно, но...» «Сначала ему передали кейс, потом попутчик исчез, потом его взяли на плечо. Значит, кто-то пасет его специально. Именно его. и цыгане эти хотели украсть у него документы. Ну и бабки, конечно. Но главное — документы. Они хотели остановить его бескровно. Значит, надо ожидать гостей в гостинице. В автобусе он сел рядом с Лобановым. «Меня в коробочку берут, полковник». «Видел. Неужели утечка?» «Возможно. Надо срочно шефу сообщить. И номер еще нужен отдельный. Думаешь?» «Чувствую». «Ладно». Гостиница «Луна», бывшее общежитие советских специалистов, находилось в новом районе на окраине Праги. Завяжи человеку глаза и сними повязку на безликих улицах нового района. Он подумает, что попал не в Прагу, а в Дегунино или Матвеевское. Социалистический архитектурный стиль, как метастазы, расползся по Восточной Европе. Безликость его угнетала. Но было в нем и одно большое преимущество. Новые районы строили быстро и недорого. Но пока люди не вспоминали об этом. Забыли, как переселялись из старых клоповников с печным отоплением в квартиры со всеми удобствами. Сейчас они осуждали все то, что делалось при социализме, одинаково не воспринимая ни хорошее, ни плохое. Пройдут годы, и люди поймут, что в их прошлом было что-то и хорошее. Но для этого нужно время. Борис Кондрашов стоял у входа в гостиницу «Луна». И ему тоже казалось, что он в Дегунино или Матвеевском. Прага угадывалась вдали, в мареве огней. И они были недоступны, как звезды над головой.